Дальше вопрос такой. Я работаю в области информационных технологий. Участвую в технических конференциях. Кстати, довольно часто приходят вопросы от тех, кто работает в сфере IT. Выступаю с докладами, провожу семинары и курсы обучения. И все это мне нравится. Аудитория на 99% мужская. Перед каждым выступлением, когда я выхожу перед полным залом мужиков, в моем сознании мелькает мысль. Вот они сейчас меня увидели, и что каждый из них при этом думает? Женщина в технических вопросах ничего не смыслит, а если и смыслит, то не больше меня. И вряд ли можно ждать пользы от этой тетки. Вот такие мысли у оратора. Оратор – женщина, как вы догадались, да? Ужас. Умом я понимаю, что ничего подобного они не думают. И все равно эта подлая мысль каждый раз приходит, отравляя мне всю радость от блестящего выступления. Есть ли способ избавиться от такой напасти? Действительно, очень часто женщина умом понимает, что мужчина думает совсем не то, что она думала о том, что он думает о ней, о том, что она думает о себе и о нем. Но должен вас разочаровать, мужчина действительно думает, что женщина худший водитель и худший программист, и многих вещей, которые умеют мужчины в технике, для женщин недостижимо. Есть такой стереотип. Так вот, способ избавиться от напасти простой. Прием называется «назвать стереотипы аудитории». Если существуют стереотипы, что блондинки глупее, зато нежнее, что лысые страшнее, зато умнее, что женщины прекрасны, зато в технике не смыслят, то ничего с этим поделать нельзя. На то не стереотипы, они относятся к вечным стереотипам. Одно из своих стереотипов – агрессивность носителя при попытке разрушить стереотип. И направленная агрессия, ну, это мы видели, когда вот страна проходит разные этапы, изменяется мировоззренческая платформа людей, да, как твердо стоят на своем ретрограды, ни за что не желая отказываться от своих стереотипов и даже агрессивно воспринимают всякую попытку изменить их точку зрения. И мы и сами в такой роли оказываемся. Так вот. Направлена агрессия, естественно, на разрушителя стереотипа. Если вы станете доказывать аудитории, что это как раз мужчина в технике не бум-бум, то и 7 минут вам не дадут говорить. А какие бы вы примеры ни приводили, про вас скажут, выступала какая-то идиотка, несла галиматью. Как быть? В вашем положении лучше стать союзником аудитории и прикинуться носителем того же стереотипа. Ничто так не объединяет людей, как общность заблуждений. Поэтому, выйдя на сцену и произнеся нужное приветствие, сразу так и скажите. Конечно, женщинам далеко до мужчин во всех вопросах, связанных с техникой. Спорить с этим глупо. Уже один тот факт, что в зале 99% мужчин, говорит сам за себя. Здесь вы уже и комплимент вернули. Но, кстати, не вздумайте говорить что-то вроде «зато мы готовим лучше». Это вы таким образом погубите все дело. Вы должны не себя восхвалять, да, не реабилитироваться, а наоборот, аудиторию. Так вот, признайте свое несовершенство как факт. А о том, что вы лучше готовите, пусть собравшиеся подумают сами. Здесь действует дух противоречия. Если хотите, чтобы мужчины встали на защиту женщин, крикните. Уже одно только это обстоятельство ясно показывает, что женщины недостойны жить. Посмотрите, какая будет реакция. Ну, сейчас шучу, конечно, но тем не менее. Если вам живо расскажут обо всех достоинствах женщин, о которых вы и не подозревали, и о которых не слышали даже в день, когда у вас просили руки и сердца, если же начнете сами себя хвалить, страшный суд над женщиной начнется уже на ваших глазах. Где-то у католиков сказано об исповеди: если ты обвиняешь себя, Господь оправдывает тебя, если ты оправдываешь себя, Господь обвиняет тебя. Аудитория в этом смысле ничем не хуже Бога. Действуйте соответственно. Так вот, что же сказать после такого самобичевания? Итак, еще раз, конечно, женщинам далеко до мужчин во всех вопросах, связанных с техникой. Спорить с этим глупо. Уже один тот факт, что в зале 99% мужчин, сам говорит за себя. Пауза. Именно поэтому я рассчитываю на ваше особое внимание и помощь во время моего выступления. Тут следует обворожительная улыбка, скромный подупленный взгляд, кокетливая ужимка. Итак, начнем. Говорите вы. Наша фирма продает такие штуковины, которые помогают делать разные вещи с такими штуками, которые есть в каждом офисе. Это делает работу приятной и повышает разные показатели. Так сказала бы женщина. Но поскольку я пришла выступать перед мужчинами, я выучила, как это называется на самом деле. Дальше идет тот текст, который вы подготовили, но с учетом всего, чему вы научились, читая книгу, рассылку, ну и слушая меня сейчас. Вся эта вводная часть занимает секунд 30. И у вас останется еще 450, чтобы изложить суть дела. Но все эти 450 секунд вы будете пользоваться неотрывным вниманием и постоянной помощью зала. Любая ваша ошибка теперь будет работать на вас, ибо будет подтверждать и укреплять ваш комплимент. Аудитория таких вещей не забывает. Понятно, что сами слова могут быть и другими. Я, возможно, даже немного перегибаю палку, чтобы иллюстрация того, как работает прием, была ярче. Что именно говорить, вы придумайте сами. Главное – уяснить принцип. А теперь задание всем мужчинам. Придумайте, с чего начать выступление в женской аудитории мужчине с маленьким носом, учитывая расхожий с точки зрения женщины стереотип.